Д. Победитель дракона или папочка знает лучше. Жил некогда человек по имени Георгий. И славен был он тем, что побеждал драконов и оплодотворял бесплодных женщин. Он бродил повсюду совершенно свободно, так, по крайней мере, казалось. Бродя однажды летним днем по лугу, он увидел вдали столб дыма и языки пламени. Приблизившись, он услышал страшные рычания, смешанные с отчаянными криками испуганной девушки. «Ага!» — воскликнул Георгий. «Это мой третий дракон и третья девушка за последнюю неделю. Я убью дракона, и моя храбрость, несомненно, будет вознаграждена». Мгновение спустя он обратился к дракону. «Стой, уволень!» А девушке сказал: «Не бойся». Дракон слегка отступил и стал рвать когтями землю в предвкушении не только двойного обеда, но и того, что он больше всего любил — хорошей драки. Девушка, которую звали Урсула, раскинула руки и воскликнула: «Мой герой! Я спасена!» Она радовалась, предвкушая не только освобождение и зрелище хорошей драки, но также, поскольку на самом деле она не была девушкой, перспективу отблагодарить спасителя. Георгий и дракон разъехались, готовясь к нападению, а Урсула тем временем подбадривала их обоих. В этот момент на сцене появилась новая фигура. Всадник в богато украшенном серебром седле с разбухшими седельными сумками, полными золотых монет. «Эй, сынок!» — крикнул всадник. Георгий повернулся и удивленно ответил: «Папа, как приятно тебя видеть!» Он повернулся спиной к дракону, спешился и подошел поцеловать ногу отца. Началась оживленная беседа, причем Георгий говорил только: «Да, папа, конечно, папа, как скажешь, папа». Ни Урсула, ни дракон не слышали слов отца, но вскоре стало ясно, что разговор затягивается. «Ах, ради бога!» — воскликнула Урсула, капризно топая ногой. «Герой называется. Как только появился старик, он только кланяется и расшаркивается, а на меня, бедняжку, у него не остается времени». «Действительно», — согласился дракон, — «кажется, это будет продолжаться бесконечно». С этими словами он выключил свой огнемет, лег и уснул. Но вот старик уехал, и Георгий готов был вернуться к бою. Он поднял копье и ждал нападения дракона и приветственных возгласов Урсулы. Но Урсула сказала: «Извращенец!» и ушла. Дракон встал и сказал: «Ничтожество!» и тоже ушел. Увидев это, Георгий закричал: «Эй, папа!» и поскакал вслед за отцом. Урсула и дракон одновременно повернулись и закричали ему вслед: «Жаль, что он так стар, а то он заменил бы тебя».